И «ша», и «катус» означают «самец кошки», «кот». Изучение показывает, что и сходство между остальными словами нашего списочка в большинстве случаев на самом деле курьез языка, случайность. Может быть, тогда можно просто сказать, если два слова в двух языках походят только по звучанию, но не связаны друг с другом по смыслу, между ними нет ничего общего. Нет, сказать так было бы неосторожно. Посмотрите еще один перечень русских и нерусских слов. Как звучит слово по-русски? Дело. Что значит? Работа. На чешском звучит «дяло», значит «пушка». По-русски «позор», «срам». По-чешски «позор», «внимание, берегись». По-русски «пушка», «орудие». По-чешски «пушка», «ружье». По-русски «читатель», тот, кто читает. По-чешски «читатель», числитель дроби. По-русски «черствый», несвежий. По-чешски «черсви», свежий, прохладный. По-русски «давка», теснота. По-чешски «давка», налог. По-русски «вериги», оковы. По-болгарски «вериги», горные хребты. По-русски «гроб», ящик для погребения. По-болгарски «гроб», могила. По-русски «бор», хвойный лес. По-болгарски «бор», сосна. По-русски «губа», губа. По-болгарски «губа», гриб. Слово «губа» в значении «гриб» известно и у нас в некоторых районах страны. На ее севере и западе. Там «губничать» значит «грибничать». Там существует выражение «по губке», «по ягодке». Странным это кажется лишь на первый взгляд, ведь повсеместно губками именуют грибы-трутовики, растущие на деревьях. Можно полагать, что сама морская грецкая губка и животное, и его скелет, употребляемый вместо банной мочалки, названо губкой именно по сходству с этим видом сухих пористых грибов. По-русски «друг» — товарищ, по-болгарски «друг» — иной, не этот. По-русски «быстрый» — «скорый», по-болгарски «бистр» — «прозрачный». Название болгарской реки Бистрица означает вовсе не стремительная, как нам русским кажется, а прозрачная река. По-русски «череда» — порядок, очередь. По-польски «череда» — толпа, сброд. По-русски «чин» — разряд. По-польски «чин» — поступок, дело. По-русски «година» — время, пора. По-польски «годзина» — час, 60 минут. По-русски «час» — 60 минут, по-польски «час» — время, пора. По-русски «сметана» — кислые сливки, по-польски «сметанка» — сливки вообще. Проглядывая этот список, можно прийти к выводу, что и тут перед нами такие же капризы языков, игра случайных совпадений. Но, вдумываясь в каждую из словесных пар, приходишь к иному выводу. Между значениями слов, входящих в эти пары, существует известная связь. Не всегда прямая и ясная, не бросающаяся в глаза, но все-таки несомненная. Слово «пушка» в нашем языке означает «огнестрельное орудие», а у чехов – оружие, но тоже огнестрельное. Между обоими этими предметами есть значительное сходство. Слово «вериги» у нас означало всегда железные оковы, цепи. Их носят некоторые верующие, чтобы изнурять свою плоть. А у болгар «веригой» называется горный хребет. Казалось бы, что же тут можно найти общего? Но подумайте сами, ведь и мы горные хребты именуем горными цепями. Очевидно, в обоих словах, русском и болгарском, это значение «цепь» и является основным, главным. А уж о каких цепях, железных или каменных, речь – вопрос второстепенный. Иногда одно и то же слово, встречаясь в двух языках, имеет в них значение не то что несходное, а скорее прямо противоположное. Вот, например, мы говорим «черствый» о хлебе, который уже остыл и засох. Теплый, мягкий хлеб у нас противопоставляется холодному, черствому. А у чехов слово «черсви» означает как раз наоборот – свежий, прохладный. В польском языке это же слово значит и «черствый», и «бодрый, крепкий». Вот еще одна линия развития значения. Каким же образом так разошлись значения этого слова? Подумайте сами. В обоих языках есть и общий оттенок значения – холодный, остывший. Остывший хлеб – черствый хлеб. Человек, в груди которого остыли чувства – черствый, холодной души человек. Это у нас в русском языке. А чехи пошли по другой линии. У них черсви витер – прохладный, то есть свежий ветер. Одно и то же слово у двух народов имеет противоположное, но тесно связанное между собой значение. Это совсем не похоже на то, что мы имели в случае с русским и турецкими словами «кулак». Там между значениями не было ни сходства, ни противоположности. Они просто были никак не связаны друг с другом. Слово «позор» у чехов означает «осторожно, берегись». У нас, русских, стыд, срам. Казалось бы, что общего? Но легко сообразить, оба восходят к славянскому глаголу «позреть», «посмотреть». «Позор», то есть «осмотрись», «будь зорок», «бдителен», «позор», то есть «какое зрелище». Пушкинисты, например, указывают, что в стихотворении Пушкина «Деревня» слова «невежество, губительный позор» означает не стыд невежества, а губительное зрелище невежества. Позорище некогда и просто значило «зрелище».